Мы начинаем очередной урок ТЭС 62. Мы находимся на странице КУФ ТЭТ 109. Последняя строчка ОР ПНИМИ, строчка 39. И в середине объяснения, в середине ОР-ПНИМИ, ссылки буквы от АЛЕФ, где он нам сказал, что для того, чтобы свет Эйнсов мог светить во всем мире Ацилути, он должен одеть свое Ацмуто вовнутрь хохмы и так далее. 39. Видишь, что мы учим? Мы учим только лишь взаимоотношения, свойства и взаимоотношения между светом и кли. Все, больше ничего нет. Ничего, никаких религий, никаких духовных, никаких разных течений, ничего не было дано человечеству. А только вот это соотношение между тем, как человек создан, и мироздание создано, и светом, который дает все человеку, все, что ему необходимо. Без чего-либо совершенно ему ничего не надо за это платить, ему не надо за это трудиться, совершенно не надо. То, что надо ему, вся его задача здесь привести себя в соответствие, не грешить. В каком плане? Не грешить, чтобы не по отношению к верхнему, а по отношению к самому себе. Если он грешит, он теряет все добро, которое ему дается. Поэтому все, что мы учим, это ничего другого, как свет и кли. Это всегда должно стоять перед глазами, тогда не будет путаницы. Остальное все откроется просто откроется это все. И разные уровни, выше, ниже, право, лево. Где есть право, лево, Зейрабин уже имеет право, лево, вперед, зад. Чем ниже, тем больше есть измерений и так далее. 39. Гам нитбаэр шам эмет хамида. Шеба нимдедет медат годло шельколь орхозер. Шиги гефхен шиюр. Следующая страница Куф Юд 110. 25-я строчка ор пними. Авиют. Акалюль, Бамасах, Шебахли, Малхут, Веген, Гей, Абхинот. Двоеточие. Ну, возвернемся к предыдущей странице, строчка 39. Гамнит Баэр Шам, и там также объясняется. Эметамида, истинная мера или истинное свойство. Шиба нимдедет мера, можно сказать, истинная мера. Шиба нимдедет медат гадлуто шельколь орхузер, который измеряется мера величины всего орхозера, Шеги Гефхен Шиюр, следующая страница, Авиют, что это аспект меры Авиюта, толщины желания, 3.25, следующая страница, Гакалюль, которая включается Бамасах Шебахли Малхут, в Масах Кли Малхута, Веген Гея Пхинот, и это пять стадий. Двоеточие. Шамасах Гаав Байотер. Это очень важные вещи, чтобы мне сказать. У Шигу Пхина Далет. Нимцет. Мидато. Шель. Орхозер. 26. Гамухзар Мимену. Гдола Байотер. Вегу. Гамальбиш, аде комат кетер шебаор эйнсов баруху. Дагайну, шебаэсер сферот де ор яшар. Точка. То есть в самом масахе есть пять стадий, так? И на основании этих стадий тоже Орхозер поднимается на определенный уровень. А эти все пять стадий, они в Кли Малхут есть. Пять стадий Масаха. И от него он поднимает Орхозер. И вот он сейчас это рассказывает. Эти меры этого Орхозера, который он поднимает. Двоеточие. 25. После двоеточия. Шамасах Гаав Байотер, что самый грубый масах. Шегуфхина Далет, что это четвертая стадия. Масах четвертой стадии. Немцет Мидато, находим. Мидато Шель Орхозер. Мера его, мера Орхозера. То есть отраженного света, 26. Гамухзар мимену, который возвращается от него, то есть вверх идет от него. Гдола бьетер, самая большая. Понятно, да? Вегу гамальбиш, и он одевает этот свет, орхозер, который поднимается от четвертой стадии масаха, Малхут поднимается, аде комат кетер шебаор эйнсов баругу, до уровня кетера, что в свете эйнсов баругу. Дагайну, то есть шебаэсер сферо де ор яшар, то есть десяти, то есть что в десяти сферотах прямого света. Понятно. Видишь, как он нам терпеливо все это объясняет. Как будто бы уже это все было объяснено. Еще раз он объясняет с другой стороны. У масах. Это, я бы сказал, Тес это очень простая книга. Просто объяснение дает. Просто руководство, как бы пособие просто дает раз-раз, чтобы быстренько что-то вспомнить, чтобы это. Очень простая и просто книга просто для применения. Немножечко вспомнил, что такое, что это такое, где-то опять. И все, и дальше. Справочник. Чего не скажешь, конечно, о Гасулам, его комментарии на Зогар. Это большое, это величие его, то есть такой титанический труд он проделал с комментарием Асулам. А это просто как игрушка. Для него это было как написать вот этот комментарий к Эцхаим. Вот что здесь мы видим. Это как игрушка для него. Понятно? Я имею в виду, нет, здесь не требуется знание ни Тора, ничего. Конечно, уже есть, все уже есть, конечно, но здесь он не дает нам ни комментарий на стихи из Торы, из песни, всего другого. Там очень сложные вещи, то, что он дает в Гасулами. Потом язык Зогара. Кто может достичь его? И вот он очень-очень великую вещь сделал, написав Гасулам. А это, в принципе, добавка просто. Но важная добавка. 26 после точки. У Масах 27. Ше авьюто бхина гимль. Немца мальбиш. Ада кома от хохма де эсер сферот де ор яшар. У Масах, а Масах 27. Ше авьюто бхина гимль. Толщина которого третья стадия. Немца находим, мальбиш, а он одевает, имеется в виду, не масах одевает, а свет хозер, который этот масах поднимает. Видишь, а он говорит, не говорит нам, что это свет, но еще не будет повторять опять тоже. Он говорит, он поднимает, он немца находим, мальбиш, он одевает, имеется в виду, не масах, а орхозер от этого масаха, который поднимается, он одевает или одевается ад комат хохма до уровня хохмы де эсер сферот де ор яшар, десяти сферот прямого света ор яшара. Точка. У масах, смотри, она все перечисляет. Казалось бы, можно сказать, и так далее, так? Видишь, да? В нашем мире, так бы сказал бы физик, и так далее, остальное тебе ясно. Оно по аналогии и все. А в духовном этого нельзя сделать. Ибо с каждым разом, я когда теперь иду дальше, теперь следующий авиют, будет толщина авиюта второй стадии, правильно, бины. И когда я это произношу, я опять делаю движение, делаю в себе эти насечки, правильно? А насечкам не скажешь головной, своей головной логикой, что и так далее. Это она не делает этих насечек. Оно что-то делает, но не делает того, что есть еще ощущение, что как это выше. Масах слабее. Орхозер ниже поднимается и так далее. Для этого нужно повторение, не повторение, а полностью расписать это. И надо учиться у него. 27. Точка. У масах шавию торак пхина бет мальбиш ад комат 28 бина де эсер сферот де ор яшар. Точка. 27 после точки. У масах, а масах, ше авию то рак бхина бет, толщина которого только вторая стадия. Мальбиш одевает или одевается. Ад комат 28 бина до уровня бины. Де ор я, де эсер сферот, де ор я шар. Десяти сферот прямого света. А ты должен внутри себя это все видеть. Понятно? Не представлять себе это на плоскости, на чертежах, на доске, а должен это все видеть. Как это поднимается? Как это идет вверх, поднимается? Как колонна, как бы колонна тонкого, сначала грубого, потом более тонкого и тонкого, как бы облако, духовно, То есть более грубое, менее грубое. И оно поднимается. А внутри него светится ор, яшар, до которого уровня он поднимается. Не надо даже видеть в картине, не надо картину видеть. А сам видеть это, так видеть, как это, что это есть. У масах де ше авию то, 28 после первой точки. У масах ше авию то, рак пхина алев, мальбиш рак ад комат заиран пин, де эсер сферот де ор яшар точка. 28 после первой точки. У масах, а масах, ше авию то, рак пхина алев, толщина которого, то есть имеется в виду толщина желания, да, толщина его, этого масаха, только первая стадия. Мальбиш одевает, или одевается, рак ад комат зейранпин, только до уровня зейранпина, де эсер сферот, де ор яшар, десяти сферот, ор яшар, прямого света. Точка. У масах шеэньбо авиют, 29, эла вивхинат шореш шель масах амихуна кетер де масах гиней ва масах зе эйно ногег шум зивук де акаа. Вейн ло шиур 30 кома кляль, эла кемидата шель сферат малхут левад, точка. 28 после последней точки. У масах ше эйн бо авиют, а масах, в котором нет авиюта, 29. Элла бифхинат шореш, но только, ну что, он только, только в, на стадии шореш, на стадии корневой стадии. Шель масах, масаха. То есть ноль, можно сказать. Масах стадии ноль, или корневая стадия. То есть нет у него авиюта. А мехуна кетер де масах, называется кетер масаха. Иней ва масах зе, так вот в этом масахе, эйно ногег шум зивук де акаа, смотришь, он говорит, совершенно нет, не имеет места на нем зивук де акаа. Нет зивуга на нем. Он может только отталкивать. Понятно? Только отталкивать. Не буду брать. Ве эйн ло шиюр, и нет в нем меры 30 комат клаль, нет у него меры кома клаль, нет у него совершенно меры уровня. То есть уровня нет у него есть, то есть уровень парцуфа у него нет. Понятно? А ну, он только отталкивает и все. Он не одевает ничего, ему нечего одевать. Понятно? Эла кемидата шель сферат малхут леват, но это как мера сферы, только мера сферы малхут. Точка. Амнам црихим лизикор коль гатамим вага немуким шель адварим. 31. Кмо шенидбару шам бегистаклут пнемит анискар ле эль увахалаким акодмим ваян шам гейтев кибли гаванат хатамим вахахи ювим шебадварим. 32. Галалу И евшар легавин кан афилу мила ахат аля бурья. Ки кан они мухрах лекацер камуван. Бронса говорит, что вот там, что было раньше, надо это знать, ибо я здесь не буду. Он говорит так, что амнам 30, да? Срихим лискор коля там, им необходимо вспомнить все объяснения, все глубину слов, неважно все, 31. Кмошенит бару, как были объяснены там, из таквут пнемит, как сказано выше, и в других, и в предыдущих частях Теса. Ибо, он говорит, ибо без их понимания их смыслов и выходит хиувин, и то, что там обязательно там было объяснено с обязательностью, что в этих словах, которые там, что, о чем он тогда говорил, невозможно будет понять здесь даже слово в его ясности, аль-бурья, в ясности, то есть в его ясно, невозможно будет понять. Ибо здесь я обязан, он говорит, очень быть кратким, камуван, понятным образом. Так. Это тоже вот это, вот эти как бы приложения, такие вот, что он добавляет, это тоже он взял у нашего общего учителя, у Ари. Ну вот, мы тогда здесь сделаем остановку. Немножко, достаточно. Немножко мы прошли здесь, ибо следующий уже большой кусок у нас уже будет. В эту у нас уже будет... Вверху третья строчка. Третья строчка. Какая третья строчка? Ну, у самого Ари. У Ари, у Бетова, да. Ну, здесь очень большая сама... Большой от. Сам, я имею в виду не от, сама... Объяснение его большое. Мы лучше начнем это отдельно в следующем уроке. Еще раз я повторяю, главное наше занятие это Зогар. Так? И потихонечку Эцхаим у нас будет проглядываться. И Бетшара Каванот очень сильная вещь, потому что дает больше, смотри, Бетшара Каванот, он дает нам больше смысла, больше. Здесь просто сама техника как бы. В ТЭС. И очень важно здесь ТЭС для нас, чтобы учить слова, выражения эти, именно каббалистические. И таким образом мы все найдем дальше и дальше.